Глава 41. Глиняный город внешнего люда, окружавший наружные стены замка Горменкаст, лежал, раскинувшись под солнцем, и тысячи лачуг его вырастали из земли, как кротовые кочки. У этих внешних или блистательных резчиков, как их еще иногда называли, имели свои ритуалы, чтимые, так же свято, как ритуалы замка. Ожесточенные бедностью, мучимые всеми немочами, что порождаются грязью, они, тем не менее, были людьми гордыми, даже нетерпимыми. Если бы кто-то из их числа покинул город и обрел богатство и славу, они ощутили бы стыд, унижение, но и возможность такая была немыслимой. Сама их безвестность, сама безымянность питала в сердцах внешних гордыню. Все прочие стояли ниже их, не считая только рода Груанов, которому они принесли клятву верности и благодаря покровительству которого получили возможность лепиться к внешним стенам. Когда с верхушек этих стен спускали на веревках огромные мешки с хлебными корками, порой по тысяче за раз, их, то был освещенный временем жест со стороны замка, принимали со своего рода издевкой. Это они, блистательные резчики, оказывали замку честь. Это они снисходили до того, чтобы каждое утро снимать с крюков наполненные мешки и отправлять наверх пустые. И, глотая каждый кусок сухих этих корок, составлявших вместе с ярловыми корнями из ближнего леса Альфу и Омегу их стола, они преисполнялись сознанием, что жалуют своим вниманием замковых пекарей. Возможно, то была гордыня приниженных, компенсация в своем роде, однако для них она оставалась более чем реальной. Да и произрастала она не на пустом месте, поскольку одни только изваяния блистательных резчиков в полной мере доказывали их гениальность по части цвета и орнамента, кое внутренней жизни замка противопоставить было нечего. Сколь не ожесточены и неразговорчивы были внешние в древних своих распрях, сама жгучая злоба их изливалась не на живущих внутри стен, но на тех из собственного их числа, кто так или иначе пренебрег их обычаями. Ядро нескладной, ни на что не похожей жизни этого народа составляло твердое, как железо, ортодоксия. Условности их были словно скованы льдом. Провести среди них хотя бы день, не осведомясь прежде о бесчисленных этих условностях, значило навлечь на себя беды наихудшего толка. Бок о бок с омерзительным несоблюдением простых физических приличий жило в них ханжество, злое и неколебимо жестокое. Быть незаконно рожденным означало для ребенка быть невидимым, источником некой заразы. Но и не только это. Рожденного вне брака ребенка побаивались. Бытовала крепкая вера в то, что дитя любви в некоем смысле порочно. Мать его неизменно изгоняли, но страшились именно ребенка. В сущности говоря, в нем видели зародыш колдуна или ведьмы. Однако убивать его не убивали никогда, потому что убить можно лишь тело, а после призрак будет вечно терзать убийцу. В облюбованной мухами проулок под изгибом внешней стены оседали, подобно цветочной пыльце, сумерки. Мгла сгущалась мало-помалу, пока не затопила и сам проулок, и кривые тростниковые крыши. Вдоль стены этого проулка или прохода редком сидели на корточках нищие. Казалось, они вырастают из пыли, в которой сидят. Пыль покрывала их зады и лодыжки. Она походила на серое мертвое море. И по морю этому словно катился прилив, прилив мягкой пыли, сладостно тонкой и перистой. Вот в этой общей сизой пыли они сидели, подпирая спинами нагретые солнцем стены лачуг. То были предметы их роскоши. Мягкая пыль и загустелый от мух воздух. Сидя безмолвно, пока опускалась ночь, они не отрывали глаз от людей по другую сторону проулка, от тех, кто, завершив дневные труды, собирал теперь свои долота, рашпили, киянки и растаскивал их по домам. Год назад у блистательных резчиков не имелось нужды укрывать на ночь в домах свои изваяния. Ночь за ночью те так и стояли на улицах. Никто никогда их не трогал. Нет, даже самый подлый вандал не посмел бы прикоснуться к чужой работе или переделать в ней хоть какую-то малость. Теперь же все изменилось. Теперь изваянием грозила опасность. Случилось нечто ужасное, и потому нищие у стены наблюдали, как уносят деревянные статуи. Это творилось уже 12 месяцев, вечер за вечером, а они все не могли привыкнуть, не могли освоиться с происходящим. Всю жизнь они видели свет луны в пустынных проулках и выстроившиеся вдоль них деревянные изваяния, стывшие, как часовые у каждой двери. А ныне, после наступления темноты, улицы лишались души, биение жизни, красота покидали их. Вот нищие, охваченные горестным изумлением, и наблюдали в сумерках за людьми помоложе, кои над ужас растаскивали по домам своим нередко весьма увесистых коней с гривами, подобными сгусткам замершей пены, или конопатых богов леса Гормен-Гаст со странно отвернутыми в сторону лицами. Наблюдали и знали. Напасть поразила единственное дело, ради которого жили блистательные резчики. Они ничего не говорили, нищие. Но пока они сидели в мягкой пыли, в глубине сознания каждого мрел образ девчонки, незаконного чада, отверженной, не прожившей еще и 12 лет, но уже ставшей змеей, ведьмой всем сразу и грозящей бедой им всем и их изваянием. Впервые это случилось год назад, первое ночное нападение, тайное, тихое и страшное своей мстительностью. Одну из больших скульптур нашли на рассвете, валявшейся со множеством рваных ножевых ран, лицом в пыли, к тому же исчезло немало скульптур помельче. С того первого злого, беззвучного покушения было обезображено 20 работ, а сотни изваяний, не превышавших размером ладони, но редкостных по исполнению, ритму и краскам, оказались украденными. Сомнений в том, чьих это рук дело, не питал никто. Это она, та девочка, от которой со дня самоубийства ее матери всякий старался держаться подальше, ставшая для внешнего люда бельмом на глазу, та, что способна перепархивать с проворством дикого зверя. Вороватая от природы, еще до того, как сбежала, она обратилась в легенду, в олицетворение зла. Она всегда оставалась одна. Казалось немыслимым, что кому-то придет в голову водить с ней знакомство. В самостоятельности ее не было ни единого уязвимого места. Она воровала еду, шныряла, как тень. По ночам лицо, полностью лишенное выражения, конечности быстрые и легкие, как ореховый прут, Иногда она по месяцам пропадала где-то, потом вдруг возвращалась и скакала с крыши на крышу, оскверняя вечерний воздух резкими издевательскими воплями. Внешне кляли день, в который родилась та, не умеющая говорить, но умеющая взбежать, как поговаривали, по голому стволу дерева, умеющая пролетать десятки ярдов на крыльях высокого ветра. Кляли они и мать ее породившую, Киду, смуглую женщину, которую призвали в замок, чтобы она вскормила грудью младенца Титуса. Они проклинали мать, проклинали дитя и боялись сверхъестественного и трепетали в благоговейном страхе, поскольку неукротимая та приходила с молочной сестрой графу, лорду Груану из Гормингаста, Титусу 77-му.